716. Матерь Агни-йоги. То время, о котором говорил гуру, еще не наступило, но перед наступлением его тьма дойдет до неистового безумия. И надо быть готовым к тому, что волны ее будут усиливаться, и особенно сгустятся они перед самым рассветом.